Постановка вопроса об общности жен и детей у стражей. «Ты, как нам кажется, — сказал он, — не хочешь себя утруждать и украдкой пропускаешь целый немалый раздел нашей беседы, уклоняясь от разбора. Или ты думаешь, мы забыли, как ты сказал мимоходом насчет жен и детей, что у друзей все будет общим? А разве Адимант это неправильно?» «Да, но правильность этого, как и в других случаях, нуждается в объяснении. Каким образом осуществляется подобная общность? Ведь это может быть по-разному. Так что непременно укажи, какой именно путь ты имеешь в виду. Мы давно уже ожидаем, что ты упомянешь о деторождении, о том, как будут рождать детей, а родив, воспитывать, и вообще об этой, как ты говоришь, общности детей и жен. Правильно ли это происходит или нет, имеет, считаем мы, огромное, даже решающее значение для государственного устройства. А ты уже перешел к рассмотрению какого-то иного государственного строя, не исследовав в достаточной мере этот вопрос. Вот почему, как ты и слышал, мы решили, что тебе не следует идти дальше, пока ты не разберешь этого так же, как все остальное». «Примите и меня в соучастники этого решения», — сказал Главкон. «Безусловно, Сократ, считай, что такое решение вынесено нами всеми», — сказал Фросимах. «Что же это вы делаете?» — воскликнул я. «Вы заставляете меня задержаться и затеваете длиннейшую беседу о государственном устройстве, словно мы приступаем к ней сызнова. А я-то было радовался, что уже покончил с этим рассуждением. С меня было бы довольно, если бы вы удовлетворились ранее сказанным. Вы и не подозреваете, что этим вашим предложением вы подняли целый рой рассуждений. Предвидя это, я тогда и уклонился, опасаясь такого множества». «Что же, — сказал Фросимах, — по-твоему, все присутствующие пришли сюда играть в монетку, а не ради того, чтобы послушать беседу?» «Ну и беседа, — ответил я, — должна быть в меру». «Мерой для прослушивания такой беседы, Сократ, служит у людей разумных вся жизнь, — сказал Главкон. Но не в нас тут дело. Ты не сочти за труд разобрать на свой лад то, о чем мы спрашиваем. Что это будет за общность детей и жен у наших стражей? Как быть с воспитанием младенцев в промежуток времени от их рождения до начала обучения, которое считается особенно тягостным? Попробуй указать, каким образом все это должно происходить». «Нелегко в этом разобраться, мой дорогой. Здесь невероятного еще больше, чем в том, что мы разбирали ранее. Сказать, что это осуществимо, не поверят. А если бы это и осуществилось вполне, то с недоверием отнеслись бы к тому, что это и есть самое лучшее. Вот ты и не решаешься затрагивать этот предмет, чтобы беседа, дорогой мой друг, не свелась к благим пожеланиям». «Больше решительности, ведь твои слушатели не невежды, они доверчивы и доброжелательны». Тут я сказал: «Милый, уж не говоришь ли ты это с целью меня подбодрить?» «Признаться, да». «Так ты достигаешь совсем обратного. Если бы я доверял себе и считал, будто знаю то, о чем говорю, тогда твое утешение было бы прекрасно. Кто знает истину, тот в кругу понимающих и дорогих ему людей говорит смело и не колеблясь о самых великих и дорогих ему вещах. Но когда у человека, как у меня, сомнения и поиски, а он выступает с рассуждениями, шаткое у него положение и ужасное. Не потому, что я боюсь вызвать смех, это было бы просто ребячеством, а потому что, пошатнув истину, я не только сам свалюсь, но увлеку за собой своих друзей. У нас же речь идет о том, в чем всего менее должно колебаться. «Я припадаю к Адрастее, Главкон, ради того, что собираюсь сказать. Надеюсь, что стать невольным убийцей все же меньшее преступление, чем сделаться обманщиком в деле прекрасного, благого, справедливого и законного. Такой опасности лучше уж подвергаться среди врагов, чем в кругу друзей. Так что лучше меня не подбадривай». Тут Главкон улыбнулся. «Но, Сократ, если нам придется плохо от этого твоего рассуждения, — сказал он, — мы отпустим тебе вину, как это делается в случае убийства. Мы будем считать, что ты чист и вовсе не вовлекаешь нас в обман. Пожалуйста, говори смело». «Хорошо. Однако и в упомянутом случае чист лишь тот, кому отпущена вина. Так ведь гласит закон. А раз там это так, то значит и в моем случае тоже. Ну, говори хотя бы на этих условиях». «Теперь приходится снова вернуться к началу. Следовало, верно, тогда же все изложить по порядку. Пожалуй, вот что будет правильно. После того, как полностью определена роль мужчин, надо определить и роль женщин, тем более, что ты так советуешь. Дабы надлежащим образом обзавестись детьми и женами и правильно относиться к ним, у людей, рожденных и воспитанных так, как мы это разобрали, нет, по-моему, иного пути, кроме того, на который вступили мы с самого начала. В качестве стражей, охраняющих стада, мы в нашей беседе решили поставить мужчин». «Да», —